Понебратский хлопок по плечу вернул задумавшегося Вадима на землю. «Давыд, а где волшебные слова «здравствуйте» и «пожалуйста»? Человек пропадал 4 дня, а ты даже его здоровьем не поинтересуешься. Хромой, а ты не припухли часом? Что-то ты борзый стал. Слушай, Давыденко, ты куда шел? В общагу? Вот и иди себе», — ответил Вадим, иносказательно отправив оппонента неким пешеходным маршрутом. «О, белый, гляди-ка, совсем как живой. Здрав будь, боярин». Из-за угла общежития вышел еще один одногруппник блудного попугая. Сергей Москаленко радостно облапил ладонь Вадима, сжав ее до хруста. 22-летний житель Красноярска комплекции напоминал бурого мишку, вставшего на дыбы. Оставалось порадоваться, что у будущего боевого некроманта был мягкий, незлобивый характер. «Осторожней, медведь, рука, чай, не казенная». Вырвав ладонь из захвата, Вадим тряс отдавленной конечностью. «Да ладно, как говорили предки, до свадьбы заживет», растянув улыбку до ушей, отмахнулся Сергей. «Давыд». Москаленко всем корпусом повернулся к голубокровному одногруппнику, что с его габаритами выглядело резким разворотом танка на позицию, лишенную бронебойной противотанковой артиллерии. Давыденко невольно втянул голову в плечи. «Так, голуба, гоухаум, ферштейн», стараясь выглядеть независимым и не показать испуга, Давыденко гордо вскинул подбородок, расправил плечи и, чуть выпитив нижнюю губу, учапал в сторону кампуса землян. Потомок медведей презрительно сплюнул в сторону снобствующего тезки, растер туфли и плевок, после чего обратил свои взоры и внимание на Вадима. «Ну, белый, рассказывай, где пропадал?» «Да не тут», — Сергей предупреждающе вытянул правую руку ладонью к собеседнику. «Отойдем в сторонку. Слишком много ушей, понимаешь?» «Да ну, дошло и до этого», — усомнился Белов. «Дошло, милок, дошло. Тут, пока ты отсутствовал, много до чего дошло. Как интересно. Вот и мне, и многим другим господам-магам-товарищам интересно. Где, когда и при каких обстоятельствах ты наступил на хвост драконам?» Вадим остановился на полушаге. Выходит, он не ошибся в предположениях, и версия о принадлежности некой эльфийки к крылато-хвостатому племени оказалась единственно верной. К тому же Мюрыкова ни попадя не называют госпожами. Для целостности картины осталось выпытать у Москаленко подробности событий, затронувших землян, но пытать не пришлось. Сергей сам вывалил на благодарного слушателя ворох новостей. «Ладно, давай так, сначала я говорю, потом ты рассказываешь». «Окей», — получив кивок в ответ, Москаленко продолжил. «Задал ты, белый, перцу нашим кураторам. Ты не представляешь, что тут началось, когда наши девки прибежали и сообщили, что боевой прайд Мюр поволок твою тушку в сторону портальной площадки. Наш молчи, кто? Сразу видно, что в армии ты не служил. Поясняю для неразумных. Молчи, это подпольная кликуха особистов, в нашем случае имеют место быть кураторы. Усек, ты говори, не останавливайся», — ответил Вадим, присаживаясь на лавочку, спрятанную среди стриженных большими круглыми шарами кустов. Рядом плюхнулся собеседник. «Короче, наш куратор моментально просек тему и тут же рванул к ректору за разъяснениями, где ему сунули под нос твою сумку и вывалили на стол ее содержимое. Ё, соображаешь, умный мальчик, хвалю. Короче, куратору морально настучали по хлеборезке и... От кель новостишки, из лесу, вестимо». Вадим скептически повел бровью. «Местные совершенно не умеют пить», — пояснил Сергей, не раскрывая источник информации до конца. В чем, а в умении употреблять и оставаться трезвым выходцу из Красноярска не было равных. Ко всему прочему, магия оказалась бессильна супротив природных талантов русского боевого некроманта. Скорее смерть наклюкается в зюзю, чем Москаленко окосеет. «Серый, ты меня пугаешь. Что за шпионские игры? Белый, ты словно вчера родился. Ума не приложу, где такие наивные, как ты, находятся. Ты же реликт, мать твою». Москаленко наклонился к газону, сорвал травинку и принялся задумчиво жевать сочащийся соком зеленый кончик. Вадим не мешал товарищу впадать в нирвану. Для немногословного Сергея было настоящим подвигом сказать столько слов за один раз. Судя по его виду, он готовился идти на рекорд, ибо мысли оставили след из складок на челе сибирского богатыря. Сам Вадим в душе радовался. Маска зацикленного на учебе наивного деревенского парня, нелюдимого одиночки, за которой он прятался, успешно скрывала настоящую сущность. Белова по-прежнему считали недотепой. Та, кто знала его настоящего, предпочитала молчать в тряпочку, за что он был благодарен мадемуазель Серебряковой. «Белый, ты классно строишь из себя придурка», — выдал Сергей, «но запомни раз и навсегда, никогда не играй в азартные игры с государством и не пытайся быть умнее хитрых дядек из спецслужб». «Понял, на каждую хитрую задницу у них всегда найдется острый предмет с левой нарезкой». Москаленко, выплюнув травинку, облокотился на спинку лавки и, глядя на бегущие в небе облака, сказал: «Вас сделали». «Нас?» — не понял Вадим. «Вас, не сомневайся. У меня отец всю жизнь отбарабанил в хитрой структуре при Министерстве обороны, и я слегка в курсе некоторых классических методов вздергивания на крючок. Вас предупреждали, чтобы вы никуда не совались? Или ты думаешь, что был один в контрольной группе?» «Не понял». «Чего ты не понял?» «Того, что на тебя завели дело, и не только на тебя одного. Как-то это все...» Вадим покрутил в воздухе пальцами. «Значит, не понял», — разочарованно резюмировал Сергей и отвернулся. «К сожалению, понял», — ответил Вадим. «Только не думал, что рыболовы подсекут так быстро. А с чего наш куратор заработал по хлебоприемному органу? А с того, что ректору очень не понравились игры землян и тайной канцелярии за его спиной, и что некоторые господа-товарищи, сидящие в тени куратора, действовали без согласования и уведомления Гралла Валетта. Наш ректор, как оказалось, бывший наказующий, а бывших, как ты понимаешь, не бывает. Школа – это его епархия, пусть и под королевским скипетром. Есть определенные рамки и неписанные правила, которые никому не дано приступать. Здесь существует определенный, наработанный поколениями свод правил, а наши, с попустительства тайной канцелярии, вломились в чужой монастырь с грацией носорогов. Это тебе твой источник поведал, и он тоже. Странно это, не находишь? Угу. Поправь меня, если я ошибусь. Пока куратор бегал до ректора, бравые парни из тайной канцелярии наших спецслужб прочесали ребят на предмет запрещенной литературы и контрабанды. Так, так, в это же время или чуть позже приходит информация о том, что некий студиозус наступил на хвост не только Миурам. Так, где-то рядом. Вот-вот, и что из этого следует? Что? Ну, издевательски протянул Вадим, я думал, что контрразведчик, сын контрразведчика, чекист во втором поколении сложит мозаику. Скажу прямо, кокон Дугара благотворно влияет на мозговую деятельность, вынужденное бездействие существенно стимулирует мысленный процесс. Белов наклонился к Москаленко и проникновенно сказал: «Школьные замуты, все эти шаманские пляски с бубном вокруг костра напоминают мне классическую многоходовку. Спецслужбы, контролирующие переходы между мирами, закрывают глаза на некий объем контрабанды, сквозь пальцы смотрят на контакты студиозусов с магами, когда земляне выбираются в город. То есть искусственно создается ситуация, чтобы неблагонадежные нарушили правила и позволили взять себя за ноздри. В то же время некие силы пытаются вбить клин между землей, тантрой и драконами. Не всем по нраву, что вторые и третьи снимают все сливки от контактов с первыми, да и драконы многих поприжали и стали тем костью в горле. Не стоит забывать и светлый лес, который проиграл войну и мечтает о реванше. Я долго думал, почему мне позволили выучить классическую Эдду. Оказалось, проще некуда. Подобные мне и я сам были приманкой для недовольных и реваншистов, которым слили информацию о контрабанде и прочих вкусностях. Одни изучали руны и языки, другие высматривали и фиксировали контакты, третьи подталкивали тайную канцелярию к слежке и эскалации напряженности с драконами и землянами. И те, и другие делали вид, что купились, а сами следили за толкателями. Думаю, что властям до печеночных колик надоели инсургенты и слухи, распускаемые ими. К моменту моей встречи с Миурами нарисовался такой многослойный пирог интриг, что в нем без пол-литра хрен разберешься. Заинтересованным лицам нужен был повод, и я невольно его предоставил. Думаю, что ту драконицу тоже сыграли в темную, и драконам это соответственно ох как не понравилось. Карусель закрутилась. Тайная канцелярия делала вид, что ищет контрабанду, земляне ругались с ректоратом, послы пытались урегулировать конфликт с драконами, недовольные дележом послевоенного пирога активно вставляли палки в колеса и засвечивали агентов влияния. В конечном итоге те, кто затеял и организовал спектакль, вылавливали в мутной водичке крупную рыбу и либо брали фигурантов на карандаш, либо определяли им новое место проживания в холодных казематах. Не так ли, контрразведчик, сын контрразведчика, ХМ? Москаленко с искренним уважением посмотрел на Вадима. Белов, вы понимаете, что, слабо говоря, озвучивать эти логические заключения еще кому-то, кроме меня, будет ошибкой. Я похож на идиота? Вадим размял колени и резко встал с лавки. Знаешь, Сергей, в чем твоя и твоих боссов ошибка? Вы забыли, что я вижу ауры, чувствую ложь и эмоции. И еще, если я кашу под деревенского увольня, то вы, Сергей Валерьевич, очень удачно косите под молодого. Даже я велся на вашу игру. Удачный ход, свой человек в молодежной среде, умно. Скажите, сколько вам лет на самом деле? Даешь ты, белый ты совсем с дуба рухнул, меня просветили, дугар может омолодить человека на 10-15 лет, кровь дракона, на 30. Я все никак не мог понять, что не так в вашей ауре. Сидел сейчас и смотрел, пока не вспомнил магический рисунок вокруг эльфийки. В вашей ауре присутствуют вкрапления, характерные для драконов, а резкий переход на вы и начальственный тон отмели последние сомнения. Поздравляю, я впечатлен, а я разочарован. Генерал Санин обещал мне, что игр в темную не будет. Не кипятись, ты тут правильно угадал с поводом, а такой повод грех было не использовать. Ты хоть знаешь, с кем столкнулся? Только имя, Алира. Да, парень, ты в рубашке родился. Поставь в храме свечку. Повезло, что миуры тебя не ухлопали на месте, когда ты вычислил и придушил невидимок. Алира не просто высокородная драконица, она родная сестра кран-принца драконов, дочь императрицы, голубая кровь и белая кость. К тому же тебе грех жаловаться. Ножку вот подлечили, общий тонус и выносливость подняли. Вадим грустно улыбнулся. Чур его, чур. От особ королевских кровей лучше держаться подальше. Целее будешь, а то затопчут и не заметит, что под ногами что-то чмокает. Да, девочка симпатичная, но Ирина ничуть не хуже. Да-да, но почему-то я чувствую себя так, словно в дерьме вывалился. Ладно, Серый, ты как хочешь, а я пошел. Можешь отписать начальству, что о нашем разговоре я уже забыл. Санину привет. Глядя в удаляющуюся спину Белова, Москаленко думал о том, что Санин был на 100 нет, на 200% прав относительно этого парня. Молодой человек великолепно смотрелся бы в команде оперативников. Плохо, что Вадим излишне щепетилен в некоторых вопросах и не склонен прощать предавших его доверие. Жаль, Сергей сорвал новую травинку. Интересно, мне скоро полтинник стукнет, а такое впечатление, будто это мне 19, а не ему. Длинный, напряженный день, конца и края которому не видно. Возвращение из Ане, столицы Первого Леса, встреча с наблюдателем ФСБ. Парню было о чем подумать. Жизнь очередной раз вильнула зигзагом и больно стукнула его копытом. Вадим ласково погладил бархатистый ствол неизвестного ему дерева, постоял с минуту, прислушиваясь к пению птиц, тяжело вздохнул и сошел с дорожки. Шестое чувство подсказывало ему, что день не закончился, впереди еще ждут незапланированные встречи и сюрпризы. Опавшая, высушенная солнцем и ветрами листва хрустела под подошвами эльфийских сапог, которые Вадиму вручили вместо туфель, пострадавших из-за действий Миур. Белов не хотел принимать предлагаемую обувку, но потом подумал, не босиком же ему бегать. У продукции мастеров обувного дела из Беларуси оказались несовместимые с дальнейшей эксплуатацией повреждения. Левая туфля лишилась каблука, а у правой обгорел носок. Загадкой оставалось, как при этом у Белова пальцы не получили ни одного ожога. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И чаги ушастые мастера изготавливают знатные, мягкие, удобные, невероятно легкие, практически неощущаемые на ногах. Вадим специально сошел с дорожки и распинывал прошлогоднюю листву, выросшей в тайге. Сосновый бор тянул макушки к солнцу сразу за забором родного огорода. Он умел ходить бесшумно, но подмерный хруст как-то легче думалось, да и пар досады в смеси со злостью потихоньку стравливался. Неожиданно парень резко остановился, развернувшись всем корпусом в сторону тропинки, ведущей к фонтанам. «Как мне это надоело, и долго вы будете меня преследовать?» Бросил он на драконьей Эдди в кажущуюся пустоту. «Я жду ответа», — сказал Вадим, выразительно посмотрев на широкий просвет между двумя декоративными ясенями. Воздух у деревьев задрожал и пошел рябью, явив человеческому взору высокую фигуру Миуры в боевых доспехах. Кашкалютка сделала 3 гигантских шага, махом покрыв расстояние в 6 метров. Остановившись в полутора саженях от человека, строго соблюдая границы личного пространства, к которому многие маги были более чем щепетильны, Миура сняла шлем. «Здравствуйте, Граул Белов». Отпад, словно бейсбольной битой по левому уху. Почему по левому? Тарк его знает. Если вдарить по правому, то эффект будет ничуть не хуже. Граалу Белов чуть не выпал в осадок. Не часто услышишь родную речь от представителя иной расы. Может, у Миуры драконов это такой новый фетиш, изучение русского языка? Видимо, им нравится шокировать пришельцев из техногенного мира и любоваться на изумленные физиономии. Или это такой психологический прием, чтобы выбить оппонента из колеи? Скорее второе, чем первое. Насколько Вадим знал и помнил из лекций, которые читали инструкторы на базе, миуры были чуть ли не самыми рациональными разумными существами на Иланте, составляя конкуренцию гномам и драконам. Хотя не факт, что вторые и третьи могли соревноваться с прагматичными кошколюдками. Ладно, мы тож не лаптем щи хлебаем, краурварара, ирамиури. Отойдя от мимолетного ступора, ответил Вадим на языке миур традиционным пожеланием удачной охоты. Пришла очередь миури удивленно дергать ушами. Вот вам, тем же салом по сусалам. Предлагаю перейти на эдду. К сожалению, мое знание вашего языка ограничено всего парой-тройкой фраз, язвительно добавил Белов, виновато разведя в стороны руки. Впрочем, он не пытался скрыть раздражение от лицезрения хвостатой собеседницы. Да, подобное поведение и выражение на морде лица нарушало принятые на Иланте нормы этикета, но крестить детей с кошкалюткой Вадим не собирался и улыбаться той, которая чуть не ухлопала его, не намеревался. Кошкалюдок он почувствовал пару минут назад. Стоило ему отойти от скамьи с оставшимся на ней задумчивым Москаленко, как периферийное магическое восприятие, ставшее после Дугара намного чувствительнее, отметило пять скользнувших за ним следом мерцающих серых клякс, замаскированных пологами и щитами аур. Попетляв по дорожкам, он лишний раз убедился, что наружка пасет именно его, других кандидатур поблизости не наблюдалось. Интересно, почему маги не видят призраков? Для Вадима сей факт оставался загадкой. Уж кто-кто, а жизнюки, маги жизни, даже без напряга органов чувств просто обязаны ощущать внутренним радаром всех живых существ в радиусе 50 метров от себя, но они почему-то остаются слепы. Доспехи Миур с встроенным комплексом маскирующих чар закрывали ауры носителей, специальные амулеты искривляли пространство и не оставляли теней, но почему никто не обращал внимания на безжизненные ореолы? Это же очевидно. Наверняка миуры подслушали и зафиксировали разговор землян. Пологов ни Белов, ни Москаленко ставить еще не умели, а артефактами ни один из них не воспользовался. Скорее всего, соответствующие структуры Империи Драконов были в курсе развернувшейся интриги и ловли на живца. Да по барабану. Если честно, Вадиму было плевать на секреты ФСБ, тайной канцелярии призраков с высокой колокольни. Плевать до тех пор, пока они не затрагивают его лично, а такое пристальное внимание заинтересованных сторон начинало раздражать. Слежка напоминала писк назойливого комара. Мелкую тварь-кровопийцу не видно, но, именно, что не видно, когда-нибудь пескун, если его не прихлопнуть, вонзит хоботок и напьется крови. Умные люди понимают разницу между хоботками комаров и спецслужб. Последние одной кровью никогда не ограничивались, требуя на закуску жизни и свободу. Разогнались. Вадим смотрел на красивую кошкалютку, гадая, что и зачем ей понадобилось от землянина. Уважаемая, я думал, что все разногласия между нами улажены. Полноте, Граалу Белов, я не о том хотела с вами поговорить, ответила Миура. Вы неправильно применяете приставку перед фамилией, специально сказал Вадим, чтобы сбить кошкалютку с мысли. Сам он старался держать ухо востро и не реагировать на словесные подковырки, иначе, сунув палец в рот хвостатым дамам, можно было остаться без головы. Приставка Граалу применима только к аристократам от магии. Я же под данную категорию не попадаю ни с одной стороны. Позвольте мне самой решать, под какую категорию вас отнести, парировала Миури. Да ради бога, хоть груздем назовите, только в короб не кладите. Чем моя скромная персона вас заинтересовала? Я хотела принести извинения. Оригинально. Не смог удержаться Вадим. Вы говорите от своего имени или выступаете уполномоченной от всей звезды? Мне казалось, что миуры несколько смелее и не будут прятаться за кустами и на деревьях, как только ветки не ломаются. Здравствуйте. Вадим весело улыбнулся и помахал двум кляксам, устроившимся на толстых развилках нижних ветвей ближайших краснолистов. Миура нервно повела ушками. Воительница прекрасно понимала, что человек в открытую издевается над нею и ее подчиненными. Мальчишка непостижимым образом видел призраков, несмотря на совершенную маскировку. Бесхвостый уродец. Из-за него ее понизили в звании и заставили принести извинения. Шагов 9 выкормыш, он еще издевается свернуть бы ему шею. нельзя, жаль. Мюррей с удовольствием послушала бы музыкальный хруст позвонков, извинения принимаются. Человек ритуально поклонился. Эр Мюррей, не сочтите за труд передать командованию мою маленькую просьбу о снятии наблюдения. Я не всегда бываю в благодушном настроении и однажды могу сорваться. Не поймите меня неправильно, но не хотелось бы лишать вас и ваших коллег жизни. В ответ на тираду слишком много о себе возомнившего человечка Мюррей хотела скептически ухмыльнуться, но хмык застрял у нее в горле, так и не вырвавшись наружу. Мальчишка мгновенно окутался черным коконом. Словно стрекательные щупальца, из черноты выстрелили темные нити и коснулись всех членов группы наблюдения. Тут же кокон исчез, нити заискрились и опали мириадами мелких звезд. Демонстрация впечатляла. «Я передам вашу просьбу», — хрипло ответила Мюррей, осознав, что поганец отнюдь не шутил. Откуда у мальчишки столько сил? Мощь землянина подавляла. Ладно бы он был один такой. Среди трех сотен пришельцев пять десятков по своим способностям выходили за привычные для людей рамки и приближались к драконам. Но этот шагнул еще дальше. Колдомедики и маги эльфов были не на шутку обеспокоены песнью Меллорнов и светящимся коконом Дугара. Мюррей непроизвольно попятилась, впервые уразумевая, что ее назначение командиром наблюдающих не было понижением в звании. Нельзя, никак нельзя спускать глаз с мальчишки. Есть достаточно много методов дистанционного наблюдения. Я рад, что мы поняли друг друга и достигли взаимопонимания. Доброй охоты, Эр Мюррей. Прямых дорог, Граалу Белов, ответила кошкалютка, активируя доспехи и скрываясь под пологами. Вадим взглядом проследил за цепочкой клякс, скрывшейся в глубине парка, и без сил плюхнулся на траву. Рубаха на спине прилипла к телу, в сапогах хлюпала. Охренеть! Короткое представление выпило большую часть его немаленького резерва маны. Какого ляда, спрашивается, он сам нарывается на оплеуху. Жить надоело или соскучился по острым ощущениям. Уняв запоздалую дрожь в конечностях, он опрокинулся на спину. Небо, какое синее небо! В просветах между кронами деревьев небосвод сверкал чистой синевой, по которой ползли рваные перины облаков. Что это было? Какого черта? Вадим не узнавал сам себя. Еще один такой выкидон, и его точно укоротят на голову. Надо выпить успокоительного или нажраться в зюзю. Что-то нервишки, несмотря на отдых в коконе Дугара, совсем не к черту. Хватит искать приключений на собственную задницу, нервные клетки не восстанавливаются. Клетки нервные, а ему нужны здоровые. Что-то длинноухие сделали с ним в Дугаре, иначе с чего бы ему кидаться на кошкалюдок. Действительно, он ведет себя подобно адреналиновому наркоману. Обычная жизнь кажется пресной. Вадим пытался разобраться сам в себе и отыскать причину своего поведения, толкающего его на конфликты с силовыми органами и мюрами. Можно было сказать, что черт попутал. Если бы, ох, если бы, тут что-то другое. Вадим прокручивал в голове недавние встречи и находил множество нехарактерных для себя поведенческих неувязок. Он всегда отличался спокойным, уравновешенным характером, а тут взбрыки необъезженного мустанга. Не могли ли колдомедики как-то воздействовать на его психику? Черт, как все тяжело. Голова совершенно не желала работать. Провались оно пропадом. Спокойствие, малыш, только спокойствие. Карлсон купит тебе 10 тысяч новых люстр. Ошалело осмотревшись по сторонам, Вадим поднялся с импровизированного травяного ложа, отряхнул с одежды грязь и поплелся в общагу. Пиная опавшие листья, будущий боевой маг смерти напряженно размышлял. За время пребывания в коконе Дугара у него была возможность подумать. С какой только стороны он не пытался осмыслить учебу в магической школе, получался единственный вывод – весь набор земных магов был пушечным мясом. Три сотни магов были своеобразными аналогами курсантов летной школы, готовившей пилотов РТКА в 41-м и 42-м годах. Взлет-посадка. Земляне учились по отдельной программе, у них отсутствовали такие предметы, как грамматика, математика, риторика, философия, история магии. Зато в них пихали весь пласт предметов, отвечавших за боевые направления. При прохождении арки, с помощью которой определяли магические дары студиозусов, у Вадима были выявлены способности ко всем стихиям, магии жизни и смерти, в приемной комиссии отметили его задатки как псионика. Ректоры и профессора, дежурившие у арки, хватались за головы и прикладывали руки к левой стороне груди, когда очередной иномирный студиозус нырял в мутную пелену артефакта, а операторы выдавали результат теста. Сплошные универсалы, на худой конец, полистихийники, владеющие двумя-тремя стихиями и магией жизни, смерти, в довесок, причем довески оказывались тяжелее основного товара. Вадим входил в когорту универсалов, имеющих несколько таких довесков. У него над всем превалировал дар магии смерти и темная магия, хотя было еще что-то, но ни операторы, ни профессора магии не смогли разобрать, что именно. Дар, высветившийся зеленым цветом на иллюзорных экранах, так и остался без развития. По-хорошему, земляне должны были изучать все, но кто ж им даст? В ущерб второстепенным направлениям, а может и не второстепенным, из Белова пытались сделать боевого некроманта, да и не только из него. Некромантами и магами смерти усиленно изучались нежитеведение, поднятие и упокоение, ритуальная магия, демалификация, боевая мистика, травматология, боевая магия, ведьмачество, основы невербальной и рунной магии, основы ментальной магии, основы стихийной магии. По верхам задевались алхимия, шаманизм и магия жизни. Никак не освещалось такое направление, как псионика. Магии и иллюзии уделили две или три лекции, артефакторика вспоминалась только в створе с магией смерти. По боку пролетело целительство. На лекциях показывали, как, совершенно не объясняя, откуда, зачем и почему. Чтобы хоть как-то разобраться в теории, многие ребята, в том числе Вадим, часами просиживали в библиотеке, докапываясь до истины и изучая руны. Он взял себе за правило читать и переписывать основные моменты из лекций, которые читали магам жизни и целителям, благо те жили в соседней общаге и охотно делились конспектами. Не давал покоя рунникам, разбирая с ними построение плетения и сопряжение силовых точек. Корпел над древними фолиантами, хоть как-то освещавшими псионику, но времени на все не хватало. Возможно, с самого начала землян планировали обучать по общей программе, рассчитанной на 6 лет, но через месяц ее ужали до 3, а потом курс обучения усох до 2 годков. Ежу понятно, что за 2 года невозможно подготовить полноценного мага, поэтому землян разбили по основным направлениям, выкинули из программы все лишние и гнали их, словно лошадей, по определенной кураторами магической ориентации. Вдобавок к магическим дисциплинам прислюнили добрый кус медитативных методик и физподготовки. Студиозусы погружались во внутренние каналы маны и наращивали личные резервы. На физподготовке с шальной братьей снимали 3 шкуры командированные армейские инструкторы, рукопашники и нанятые на Иланте мастера-фехтовальщики. Занятия длились до 5, иногда до 6 вечера, чтобы люди, непривычные к подобным нагрузкам, не попадали с устатку. В графике предусматривалось 2 часовых окна, во время одного из них Вадим и нарвался на принцессу с телохранительницами, будь они неладны. Кроме перерывов на отдых людей активно пичкали витаминными настойками и различными зельями, кололи какой-то хренью. Вскоре на потоке не осталось ни толстых, ни худых. Как бы над молодыми, и не очень, людьми не издевался преподавательский состав, все равно они находили время на развлечения и сборища по интересам. Кураторы старались не регламентировать личное время подопечных. Наблюдающие лишь аккуратно подталкивали молодежь к тому или другому увлечению, нужному безопасникам. Первое время Вадим урабатывался по самое не могу, но потом втянулся в жесткий ритм. Появилось свободное время. Лежа в коконе, он раскладывал по полочкам все слухи и наблюдения. В среде кураторов ходили слухи, что следующий поток тоже будет обучаться по усеченной программе, не добавит времени и третьему набору. Курсировали упорные толки, что во втором и третьем потоке косяками пойдут юсовцы и европейцы и, возможно, оставит доучиваться отличников из первого потока. Так что дерзайте, молодые люди. Остальные, взлет-посадка, пушечное мясо, штакетины для затыкания дыр в заборах. По-видимому, на земле не укладывались по срокам, и первоначальный расчет был не совсем верен. С другой стороны, учебные заведения Иланты не могли переварить небывалый наплыв магов. Насколько бы сотрудничество ни казалось выгодным, но любое государство не будет учить чужих в ущерб своим, так ведь и нарваться можно. К действию был принят промежуточный вариант. Нужду землян в магах решено было покрыть за счет наемников. В пользу данной версии говорили броские объявления в местных СМИ и десятки волонтерских контор, открывшихся во многих городах и странах. Земля, Россия, торопилась, правительство принимало экстренные меры и вело активную подготовку к войне. Вадим не хотел воевать, но контракт с ведомством генерала Санина не оставлял ему выбора. Белов мечтал о карьере врача, а не командира батальона нежити. Он всеми силами стремился добиться намеченной цели. Сейчас, сминая трескучую листву, адепт темной магии понимал, накапливающееся раздражение связано с тем, что ему все труднее и труднее удерживать взятый ранее курс. Он обещал Шершахе направить дар на пользу людям и самому себе поклялся лечить людей, а занимается совершенно не тем, из него готовит убийцу. Понятно, что ради общего блага, да только ведь благими намерениями, как известно. Так, хрустя листвой и погрузившись в печальные думы, он доковылял до выделенного землянам кампуса. Вход, вестибюль, лестница, коридор, ставшие родными апартаменты, скрип входной двери. О, Белов, явился, не запылился. Захоть, не стой на пороге, да рот захлопни, комары налетят. Что ты как не родной или не до хазы пришел, и это вместо здорово, мужики, мы тут по нему, понимаешь, слезы льем, панихиду, понимаешь, заказали, а он нам, Белов, с тебя причитается, распалялся Березин Сергей. Ну, хай всем, коль не шутите. Интересно, когда я успел вам задолжать, сказал Вадим, оглядывая честную компанию из 7 человек, расположившуюся в его с Сергеем апартаментах. Можно сказать, что второго хозяина помещения присутствующие, занятые важными делами, не заметили или удачно проигнорировали. Даже обидно стало. Человек пропал на несколько дней, и всем начхать. Сдохни, Вадим, и хрен с ним. Слезы они лили, как же плюнули, махнули правой рукой и забыли. А я говорю, что вектор направления нельзя привязывать к руне силы. Ты много чего говоришь. Если такая умная, то просвети меня, как ты будешь указывать направление. А, ну, что, Авада Закедовру зашла. Ты не путай принципы построения простых схем и сложных конструкций. Откуда ты про сложные конструкции узнал? Мы их еще не проходили. Вы, может, и не проходили, а библиотека вам на что? Ты по пятницам дурак или как? Мальчик тычет в книгу пальчик. Ты каким пальчиком в книгу тыкал? Так я тебя просвещу, что сложные схемы строятся по силовым узлам. Белов уставился на двух спорщиков, с ногами забравшихся на его кровать. Спасибо, хоть обувь сняли. Парня он не знал, а вот с девчиной был знаком. Не знал, что Серебрякова влилась в твою компашку, сказал Вадим Березину. Че, а, это не обращай внимания, они постоянно грызутся, отмахнулся Сергей. Ты это или садись, или не мешай. Похоже, что у соседа начинались проблемы со слухом. До вопросов о танцах и ответов о еде еще далеко, но симптомы налицо. Привет, Арина, перебираясь на пол к остальной братве, скучковавшийся возле странного ящика с четырьмя рамками на верхней крышке и кучей проводов, идущих к ноутбуку, помахала ручкой Вадиму. Рамки на ящике располагались одна в другой, напоминая матрешку. «Извини, Хила, вы сидите, сидите. Да, вот и здравствуй, родной дом. Лодки нет, плыви с веслом». Угораздило же его поселиться под одной крышей с фанатом Гаррика, который Поттер. Березин, как заядлый рыбак, опытным взглядом за пару дней вычленил таких же стукнутых на всю голову. Конечно, по очкарику больше фанатели девчонки, мечтавшие стать волшебницами или феями, что не помешало под тираманом затащить в свои сети пару адекватных парней, которые дружили с компьютерами и разбирались в программировании. Затаскивали, конечно, не магией. В ход пошли 90, 60, 90 и подведенные глазки дюймового калибра. Стоит отметить, что в неоднородной среде земных студиозусов то ли с попустительства кураторов, то ли с их одобрения в первые недели пребывания на Иланте возникло не меньше 5 кружков по интересам. Самыми сплоченными были подтеровцы. Звучит как махновцы, к тому же молодая гвардия недалеко ушла от вольницы батьки Махно. Гуляй поле в голове, дым реактивного выхлопа в другом месте. Нет, командование не препятствовало любопытной поросли. Когда кружковцы вышли на кураторов с просьбой укомплектовать их компьютерной техникой и дизель-генератором для питания и зарядки шайтан-машинок, в штабе неожиданно пошли навстречу высказанным пожеланиям и, по согласованию с ректором школы и представителями тайной канцелярии, удовлетворили нижайшие прошения. Дизельный генератор не прислали, вместо него у общак установили несколько ветряных, а на крышах смонтировали солнечные батареи. В верхах посчитали, что увлечение очкастым парнишкой может быть полезным его поклонникам. Чем бы дети не тешились, лишь бы новые заклинания и боевые связки придумывали. Нате вам, ребятки, игрушки, придумывайте танки и пушки. Расчет психологов и аналитиков в какой-то мере оправдал себя. Из каждого десятка рунных схем по крайней мере одно заслуживало пристального внимания военных. Все трехмерные связки, давшие какой-либо результат, моментально отправлялись на дальнейшую доработку. Мало того, Березин сотоварищи припахал к своему творчеству и Вадима. Раз магической силище у деревенского знахаря до хрена и больше, быть ему, родимому, космонавтом-испытателем. Белов в принципе не возражал, предпочитая развлекаться за чужой счет. Вадим смотрел на брызгающих слюной и размахивающих руками спорщиков и поражался их детской непосредственности. Дети, истина, дети. Неужели они не понимают, что им придется затыкать собою дыры в оборонных порядках планеты? Не понимают, тем хуже для них. Нельзя быть настолько наивными и не видеть ничего вокруг. Простачки, погнавшиеся за хрустальной мечтой и считающие, что птица счастья у них в руках. Молох грядущей войны не пощадит никого. Ни этих великовозрастных детей, ни стариков, ни генералов, которые подарили фанатам Гаррика мгновение счастья. Хрусталь, окружающий мечту, разлетится тысячами острых осколков. Вместо яркого завтра наступит кровавое сегодня. Дети, у них не было времени задуматься о перспективах. Они не лежали в коконе Дугара. Кураторы не говорили им, из-за чего стало возможным путешествие в параллельный мир. Впрочем, Серебрякова в курсе, почему же тогда он им завидует, и завидует по-настоящему, потому что они не видят сгущающейся мглы, не осознают грядущих бед и от всей души радуются жизни здесь и сейчас, а он не может выбросить тревогу из головы, постоянно оглядывается назад и всматривается вперед. Возможно, он повзрослел, превратившись в эдакого молодого старика. В любой другой день Вадим порадовался бы гостям, но сейчас все его помыслы были направлены на обретение покоя. Сказывался тяжелый день и открывшаяся истина вкупе с разгаданными причинами постигших парня злоключений. Белов чуток потоптался возле рассевшихся у ящика ребят. «А это что за национальное индийское творчество?» – спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. Ответил, как всегда, Березин. «А это, друг мой, понимаешь, такая штука. Ну-ну, не мни то, что танцорам мешает, рожай быстрее». Народ захихикал. «Название мы еще не придумали, вот коллективно обсуждаем, как обозвать», — влезла Валя Остапенко. «Короче, склифосовские». Вадим начал терять терпение, он его и так немного отыскал после встречи с Миурами, а тут еще эти резину тянут да глазки строит. «Не кипятись, бледнолицый друг мой, красный цвет лица тебе не идет», — осадил его Сергей. Подтеровцы же откровенно скалились. «Мы тут сами пытаемся понять, что за хрень собрали. По идее агрегат должен замерять силу магического воздействия. И как этот фиг вам работает?» «Ну вот, мы его, можно сказать, на помойке нашли», — голосом кота Матроскина начал Березин. «Ничуть не удивлюсь, что ты начал шарить по помойкам», — перебил его Вадим. «У Вали наконец получился конфудус. Ты гляди, запомнил. Скоро на человека будешь похож. Береза, ты меня знаешь. Я тварь терпеливая, в глаз молча бью. Сергей, хватит». Арина Серебрякова, пометуя прошлое, решила не доводить до греха и взяла инициативу в свои руки. «Это что-то вроде динамометра. Гена и Антон переделали рамку, с помощью которой местные измеряют плотность магического поля. Если я правильно поняла, то рамки замеряют направленный на них поток маны. За аналог и эталон взято заклинание левитации объекта весом в килограмм. К контурам присоединены артефакты, не позволяющие оторвать прибор от поверхности. Чем больше прикладывается силы, тем большее количество оборотов делает рамка. Чтобы установить частоту эксперимента и проверить силу заклинания, берется отрезок времени в 10 секунд. Мы тут эмпирическим путем вычислили, что на один оборот первой рамки требуется приложить усилие, равное 100 беллам, или, как предлагает Валя, силе в один дамбик. Позволь угадаю, чтобы повернуть среднюю рамку, надо приложить силу в 100 раз большую, в 1000, это будет один волдик. Ага, а 1000 волдиков равняется одному гаррику, это, как ты видишь, следующая рамка. И кто у нас чемпион по армрестлингу и бодибилдингу? — спросил Вадим. Серебрякова шаркнула ножкой. Кто бы сомневался. Сколько ты отжала? 930, почесав кончик носа, ответил Сергей и добавил: гарриков. На втором месте, Антон. Наш мальчик взял на грудь 690, я потянул 595. Чтобы не считать обороты, наши гении от Microsoft. Антон кашлянул. Не Microsoft? Ну ладно. Наши гении предельно автоматизировали процесс. Теперь у нас есть эспандер с ЧПУ-10. Кстати, почему не поздравляем чемпиона? Поздравляю. Вадим картинно поклонился Арине. Девушка присела в реверансе. А четвертая рамка? О! Березин поднял вверх указательный палец. Уровень Мерлина, недостижимая планка, Мечта каждого уважающего себя волшебника. Не хочешь попробовать? Не хочу. Я спать хочу. Откровенно говоря, день был тяжелый. Какие проблемы? Никаких, кроме тишины. Белый, это ты так тактично намекаешь, чтобы мы выметались? Почему намекаю? Говорю прямым текстом. Иди к нам. Гена Соломатин кинул Вадиму брелок с ключами. Моя двуспальная раскладушка у окна. Спасибо. Белов ловко подхватил брелок заклинанием левитации. Рунную схему он собрал за доли секунды. Поблагодарив одногруппника, Вадим достал из шкафа чистый комплект нательного белья, в ванной комнате взял полотенце и мыльно-рыльные принадлежности. Спорить с ребятами не хотелось, хотя можно было попросить их, но предложенный Генкой вариант как нельзя кстати устроил обе стороны. «Какая разница, где спать, Белый?» – догнал его у порога крик Сергея. «А, да Ваня, не мнись», – Березин указал на ящик, «ради науки». Вадим, закатив глаза, пожал плечами. «Отвяжитесь», – мол. Сформировав конструкцию из рун, он направил ее на ящик, подержал чуть-чуть и, не обращая внимания на крутящиеся вентиляторами рамки, хлопнул дверью. «Охренеть!» – выдохнул Антон и поднял на ребят пораженный взгляд. «Чего там?» – спросила Арина, взор которой, как прикованный, следил за оборотами четвертого контура. Антон молча развернул ноутбук экраном к ребятам. 5,5 мерлинов. «Кто-нибудь напомните мне не попадать белому под горячую руку. Самим бы не забыть!» Пролепетала Арина и зябко поежилась. В голове девушки сама собой всплыла картинка с задыхающимся двоюродным братом. Игрум. Апартаменты Ласоба. Многие знания, многие печали. Древняя мудрость одинакова для различных миров, имея везде одно и то же толкование. Последние циклы знания не приносят Ласобу Рунгура радости, скорее они служат поводом для пессимизма. На земле говорят, кто предупрежден, тот вооружен. На Игруме добавили бы, узнал, оценил. Познал, сделал, но третий верховный иерарх 11 касты жрецов никак не мог придумать, что делать с попавшими в его руки знаниями. Ласоб коснулся пальцем сенсора и откинулся на спинку кресла. Повинуясь команде, заработали медицинский комплекс и бытовая автоматика. От высокочастотных колебаний задрожал воздух. Человек в кресле блаженно щурился от электронного массажа. Тихо тренькнул сигнал кухонного автомата. И бытовой кибер поставил на стол чашку с тонизирующим взваром. Ласоб не глядя протянул руку и подхватил обжигающе горячую емкость с приготовленным напитком. Рунгура сделал осторожный глоток варева. Неплохо, совсем неплохо. Еще бы чуть-чуть соли и жира с шеи горного козла, и было бы вовсе отлично, но думы о жире вернули почти всесильного жреца, одного из самых могучих политиков планеты, к тому, от чего он долгое время жаждал отвлечься. Сплюнув чешуйку с корня чернолистника, Ласоб с отвращением отставил чашку в сторону и с ненавистью посмотрел на висящее в воздухе голографическое изображение. Графики, опять графики, таблицы, диаграммы, пояснения, как будто он без прогнозов аналитиков не понимает, что общество движется к пропасти. Система, еще 100 циклов назад казавшаяся незыблемой, стояла на грани коллапса. Быдло и человеческое стадо могут верить цветистым лозунгам о движении вперед и стремительной поступи цивилизации. Защитные сапоги космических исследователей Игрума ступили на все планеты системы. За первопроходцами пришли геологи и инженеры, мыслители и строители украсили лики планет куполами городов и громадных предприятий. Заработали рудники, свободные старатели разрабатывают богатейшие залежи планетоидов в астероидном поясе, но все эти победные реляции были ничем иным, как пылью в глаза. Игрум задыхался от нехватки ресурсов. Сновавшие между материнской планетой и астероидными рудниками космические рудовозы позволяли экономике лишь поддержать спадающие штаны. Слишком велика была стоимость небесных ископаемых, не выручал даже труд преступников и низверженных 12. Люди мерли словно мухи, а строить автоматизированные комплексы было еще накладней, намного накладней. Вот и набивали трюмы рудовозов бесправным быдлом, благо что Криосан позволял сохранить до 95% будущих рудокопов, иначе, труба, со всеми вытекающими. Впрочем, труба скоро придет к ним всем. Стагнация уже затронула все касты и слои общества, обойдя стороной лишь военных, но тут особый случай. Заигрывать с вояками и лишать их куска мяса и любимых игрушек всем было не с руки, ибо на их штыках последние годы держится благополучие верховных каст. И так крамола расползается среди низших. Нерушимый монолит дал трещину. Размежевание касты и отход от практики свободного перехода обесценили древний принцип солидарности, когда во главу угла ставилось выживание социума, как единого организма. Тысячелетия данный принцип впитывался с молоком матери и не подвергался сомнению, но некоторые представители правящих кругов решили, что может быть иначе, ведь врагов у них на планете не осталось. Последняя война отгремела более 80 лет назад, союз городов почил в Бозе, похоронены под руинами зданий лидеры демократов, пришло время, когда можно и нужно позаботиться о себе, закрепив свое положение в вертикали власти. На словах все было по-прежнему. Во всех средствах массовой информации декларировалась приверженность древним традициям, на деле же шло распределение мест у кормушки. Те, кто столбил места, и были первопричиной деградации общества. За 50 лет расслоение среди и внутри каст достигло угрожающего уровня. Помимо кастовых проблем, во весь рост встал вопрос перенаселения и демографического давления. О ресурсном голоде не стоит и вспоминать. Взоры людей обратились к звездам. Стремительный рывок в космос и последовавшее за ним развитие науки и технологий позволило на время снизить остроту проблемы. Гигантские стройки, миллионы, сотни миллионов рабочих, задействованных в программе освоения космоса и ближайших планет. Громкие открытия и научные сенсации. Покрытые песком города на Ярте, четвертой планете. Таинственные могильники и непонятные машины. Новые открытия, достижения медицины, рост популярности касты мыслителей, подарившей жителям Игрума вакцины практически от всех болезней. Открытия мыслителей отодвинули старость, избавили от наследственных генетических заболеваний, дали клонирование и многое другое, но за общим угаром все проглядели один нюанс, количество ртов и едоков тоже увеличилось. Когда спохватились, то демографические программы по ограничению роста населения пришлось списать в утиль. Благословенный космос оказался не столь благословен, принеся на игру мутации и новые болезни. Должный пополнять, он с каждым годом все больше и больше разорял тощую мошну правящего круга. Наступило время отрезвления от угара. Правители столкнулись с неприятным фактом роста безработицы. Ставка на автоматизацию производства на материнской планете сыграла плохую шутку, лишив работы десятки миллионов людей. Не все из них хотели ехать на рудники Ярта, Сигера-13 и астероидов. Безработные пополняли касту низверженных, увеличивая армию недовольных. Выброшенные на задворки цивилизации, они собирались в громадные банды и формирования, градус напряженности рос с каждым годом, того гляди полыхнет, а против толпы с дрекольем поможет только шагоход с боевым плазмометом. Умники из низверженных очень уж наловчились делать заглушки индивидуального ношения. Чатховы паразиты. Микроскопические приборы лишали властей преимущества в виде умиротворяющих вышек. Заглушки работали в противофазе генерируемого вышками излучения и позволяли человеческому скоту смотреть на мир адекватно, и ничем эту заразу выкорчевать не удавалось. От вышек пришлось отказаться. Не стоила овчинка выделки, и пользы от нее – ноль. Ласоп усмехнулся. Подразделения правопорядка скорее кинутся голой грудью на обнаженный клинок, чем решат сунуться в черные кварталы бедноты. Так и проживешь дольше, и смерть будет не так мучительна. Иерарх саркастично приподнял уголки губ в неком подобии улыбки. Разве не симптоматично, Игрум, уничтоживший всех внешних врагов, успешно вырастил врага внутреннего, врага, который оказался страшнее всех почивших злопыхателей, ибо был плоть от плоти детем общества, породившего его. Свято место пусто не бывает. Не сегодня-завтра экономика упадет в штопор. Страшно представить, что последует за этим. 100 лет назад у планеты было универсальное лекарство – война. С кем воевать сегодня и по какому поводу? Игруму нужен враг внешний, чтобы с его помощью избавиться от врага внутреннего. Общество – это живой организм, и ему требуется капитальная чистка от накопившихся шлаков и отложений, генетическая санация раковых опухолей. Да-да, нужен враг. Ласоп махнул рукой, убирая сон графиков. Враг, им нужен враг, и если его нет, стоит хорошенько поискать, кого записать в ряды противника, либо взрастить и воспитать, время еще есть. Разрешите? После короткого стука в чуть приоткрывшуюся дверную щель проскользнул молодцеватый секретарь всемогущего иерарха. У Ласоба была маленькая слабость. Жрец предпочитал людей, справедливо считая, что ни один кибер не заменит человека. «Да, Римат, входи». Риер-14. Римат склонился в почтительном поклоне. Иерарх Скуба по шифрованному каналу. «Риер, поставь защиту и соедини». «Да, Риер», — ответил Римат, отступая задом к двери. Стоило секретарю притворить дверь, как по стенам пробежала рябь, Солнечный свет померк из-за опустившихся на окна защитных экранов, а на месте, где раньше висели графики, возникло изображение могучего старика, вольготно расположившегося у широкого стола с управляющей консолью. За спиной старика стоял на вытяжку широкоплечий ординарец. Седовласый старик, облаченный в военный мундир без знаков различия, окинул заэкранного собеседника изучающим взглядом блекло-голубых глаз. Иерарху Скуби не требовались знаки различия. В армии, да и в гражданском обществе с трудом отыщется тот, кто не признал бы главнокомандующего в лицо. Короткий, еле заметный жест кистью, и ординарец вылетел из кабинета быстрее пробки, выстреливающие из бутылки с шипучим настоем трав. Верховный главнокомандующий, глава касты воинов, не любил, когда его отрывали от работы по пустякам и тревожили во время серьезных и более чем задушевных бесед, о которых знать кому ни попадя не полагается, хотя собственному внуку Скуба немного доверял, настолько, насколько можно доверять недорослю из собственного рода. Это его он только что прогнал из кабинета. К слову сказать, все отпрыски рода Скубы с 3 лет прощались с детством. К 10-11 годам мальчишки и девчонки касты воинов умели великолепно сворачивать шеи взрослым мужчинам из других каст. Внук иерарха не был исключением, дед драл с него 3 шкуры и 4-ю прихватывал. Что-что, а честь для воинов была не пустым звуком, они сумели сохранить большинство древних традиций, хоть и были одной из самых закрытых каст. Ласоп внутренне усмехнулся. Стоит намекнуть Ильзе обратить на мальчика внимание. Служба в штабе негативно отразилась на молодом воине, расслабила. Самое время подвести под него красивую женщину. Пусть внучок немногословенный многого не скажет, иметь свои уши в его постели не повредит. Скубы заслуженно гордятся историей рода, допустить появление черного пятна на тысячелетней безупречной репутации потомственных воинов будет для них смерти подобно. Черное пятно на репутации одних, золотой биток в руках других. Если ты думаешь о своих сучках в постели моего внука, то не стоит, вместо приветствия сказал старый вояка. Иногда так приятно мечтать о несбыточном, не стал открещиваться Ласоп. Оба иерарха давным-давно перешли границу, когда высокие стороны сначала ритуально расшаркиваются друг перед другом. Прошли те годы, когда они осторожно прощупывали друг друга, ища точки соприкосновения. Сойдясь на почве общих интересов, Румгура и Скуба заключили молчаливое соглашение, постоянно незримо поддерживая друг друга и подставляя плечо в трудную минуту и лихую годину. Так, играя на противоречиях других иерархов, они смогли подняться на властную вершину и крепко закрепиться на ней. Оба давно ассоциировались у молодой поросли с нерушимыми столпами божественных чертогов. Старые интриганы активно поддерживали имидж арбитров и нейтральной стороны. Религия и армия, вне политических склок. Зато сколько приятных бонусов падало к ним в руки только за одни намеки о поддержке той или иной стороны. Между собой хитрованы предпочитали играть в откровенность, по крайней мере, когда оставались с глазу на глаз. «Ну-ну», — пожевал губами Скуба, пень трухлявый. «Ты когда на бабу последний раз залазил? А ты? А что я? Я давно на девок не кидаюсь, мне проще». Дал команду. «Третья справа, 3 шага вперед, она сама на меня прыгает. Говори уж, кого хотел под внучка подсунуть?» «Ильзу», — ответил Ласоп. «Пусть пень генеральский гадает, какая из жриц имелась в виду, и перебирает данные шпионских визоров и мушек 15. Обученных девочек у Ласоба много. Послушных, ласковых, умелых, страстных в постели и лично преданных третьему иерарху. Биохимия шагнула далеко вперед по приказу свыше, хрупкие создания готовы умереть и убить. И это они умеют делать не хуже отпрысков и ребят главнокомандующего. Ао, оживился Скуба. Это та куколка с пикантной родинкой на попке, растешь, даже вкус появился. Не жалко? Может, мне захотелось угодить хорошему человеку? Что-то не замечал я раньше за тобой альтруизма. Стареешь, наверное. Где я, а где альтруизм? Картинно отмахнулся Ласоп. Лучше скажи, с чего тебя на разговор со мной потянуло? Соскучился? Век бы твою рожу не видеть. Да дело требует. Дело, темнишь ты, Скуба, какое может быть у вояк к жрецам дело? Ну, не знаю, старик наклонился вперед, вперев в Ласоба кинжальный взгляд. Возможно, у нас тут война намечается. Война, а если серьезно, ну-ну, думаешь, спятил старый Скуба, так подробностями не поделишься, а что мне за это будет? Конфетки хватит, уговорил. А теперь, серьезно, для начала ответь мне. Что ты помнишь о войне городов царства Шиллак? Какой войне? Первый, 5000 циклов назад. С трудом вспоминаю, не силен я в древней истории. Зря, Стоило бы освежить память и почитать легенды об исходе царицы Иштар в оазисы двух рек. Таинственная земля к югу от границ царства Шиллак, попасть в которую можно было только через узкий проход где-то в Черных горах. Вот-вот, умница, оговорил, что склерозом страдаешь, и как сказки коррелируются с войной. Оказывается, не такие это сказки, как себе мнят некоторые ополоумевшие сказители и жрецы. Ласоп напрягся. Скуба врать не будет, значит, ему известно нечто такое, что неизвестно пока никому. Старик обратился к нему, стало быть, он надеется на некие преференции от жреческой касты, и преференции должны быть немаленькими. Война. Вояка выбрал идеальный момент сообщить о ней, и главное, сама она назревает вовремя. «Говори», — сказал жрец. Около цикла назад военные орбитальные сателлиты выявили на поверхности планеты несколько аномальных зон с изменяющейся структурой электромагнитного и гравитационного полей. Я приказал засекретить данные, аномалии поставить на круглосуточный мониторинг, докладывать мне лично. Что интересно, самая крупная аномалия располагается как раз в Черных горах. Догадаешься где? По твоей физиономии вижу, что ты на правильном пути. 3 дня назад напряженность полей в зонах наблюдения начала возрастать по экспоненте, а сегодня утром в Черные горы из ниоткуда вывалился летательный аппарат. Какой аппарат? Летательный, с двигателями, работающими на продуктах нефтепереработки. Ты только представь, аппарат, работающий на нефти. А сколько железа и редких металлов заложено в его конструкцию, уму непостижимо. Что интересно, ни одно государство у нас никогда подобных машин не производило. Пришлось сбить по-тихому. Боги, вырвалось у жреца, который успел сложить вместе все подсказки. Другой мир, машина из другого мира. Постой, а кто управлял аппаратом? В корень зришь, пилот катапультировался, сейчас с ним занимаются мои умники. Скуба, ты понимаешь, что это значит? Понимаю и предлагаю собраться где-нибудь в более уединенном месте, тебе ведь тоже нужна война. Мирный подход не рассматриваешь, хотя бы теоретически. К нам в руки попала золотая жила, к тому же у золота есть хозяева. Ты бы отдал такие ресурсы, не боишься, что они? Ласоп неопределенно повел головой, окажутся сильнее. Нет, это старье отстает от нас циклов на 100. Технологически мы сильнее. Жрец задумался. Вояка прав, нельзя упускать из рук золотую жилу. Никак нельзя, тем более не нужно больше искать внешнего врага. Хорошо, встретимся вечером в моем поместье. «Обеспечь внешний периметр». «Давно бы так», — буркнул Скуба, отключая связь. Стол с величественным стариком растаял словно мираж. Иланта, Артин, Вадим, ветер, цепляя прозрачными струями пыль, мусор и мелкий песок, гнал грязную серую массу в сторону Арти и рыбацких предместий Артена. Вадим не вслушивался в крики ректора магической школы, вместо этого он отстраненно наблюдал за маленьким пыльным султанчиком, превратившимся под его взглядом в небольшой смерч, подхвативший с земли старую опавшую листву, которую неведомым образом занесло на каменное плато школьного полигона. Разноцветная листва кружилась в феерическом танце, то взмывая вверх, то медленно опадая вниз, чтобы в следующий момент быть вновь подхваченной спиралью рукотворного прообраза торнадо и взмыть в высоту. «Вы меня вообще слушаете?» Плеча Вадима коснулась рука ректора Валетта. «А?» Белов потерял концентрацию. Смерч опал. Листья, словно кружась в вальсе, разлетелись в разные стороны. Близнецы всемогущие. Единый заступник. «За что? За что?» — взвыл ректор, зажав голову руками. От блестящей, словно отполированной бархоткой лысины мага отразилось несколько солнечных зайчиков. «Что? Это? Было?» Ректор отвернулся от впавшего в прострацию Вадима, с интересом разглядывающего начальственную черепушку и решающего сложную задачу. Можно ли смотреться в это блестящее чудо как в зеркало? Между тем Валет разъяренной гориллой навис над Сергеем Березиным и Валей Остапенко. Друзья нарушителя спокойствия были признаны им более вменяемыми. «Я вас спрашиваю, что это было?» Белугой проревел колдун, вперев взгляд в земную молодежь. «Риктусимпра?» – промямлила Валя, шаркнув для вежливости ножкой. «Какая Риктусимпра?» – опешил ректор, бросив на магов недоуменный взгляд. «Риктусимпра от врагов», – пояснил Березин. «А боги? За что?» – повторил магистр сакраментальную фразу. «С вами никаких врагов не надо. Все, с меня хватит, пусть с вами разбирается куратор. Вы слышите меня? Никаких экспериментов. Никаких Риктусимпр. Вам понятно?» «Понятно, я вас спрашиваю», – резко развернувшись, рявкнул ректор в лицо Белову. «Понятно», — ответил он за всю гоп-компанию, продолжая индифферентно разглядывать груды щебня на школьном полигоне. «Если понятно, то больше без наставника, чтобы я вас на полигоне не видел. Зарубите себе на носу, что нельзя экспериментировать с нестабильными рунными схемами. Если вы не способны запомнить прописные истины и плюете на меры безопасности, то вам не место в школе. Я отказываюсь держать под боком нестабильное взрывное проклятие. Прошу прощения, мы все поняли. Больше не повторится», — влез Сергей в патетический монолог. «Верится с трудом». Ректор еще раз суровым взглядом прошелся по тройке нарушителей, обреченно махнул рукой и отправился в сторону портальной площадки. За первым лицом школы потянулась остальная свита, за все время разноса не проронившая ни одного слова, но поддерживающая начальство морально. Белов, пожав плечами, тяжело опустился на нагретый солнышком валун. Сил стоять на ногах у него не осталось, и как перед ректором не грохнулся, вот это был бы номер. Короче, сплюнув серую от пыли и песка слюну, Вадим кинул на Сергея и Валю такой взгляд, что тем моментально захотелось испариться, закопаться в землю, исчезнуть, лишь бы оказаться как можно дальше от разъяренного товарища. «Серый, ты мне должен, как земля колхозу. Без бутылки в кампусе лучше не появляйся, понял?» «Да ладно тебе, ничего страшного ведь не случилось, все пучком, чики-пуки, помолчи, пожалуйста, я еще не закончил, экспериментатор хренов, ищите себе другую обезьянку для опытов, я умываю руки». Вадим грязно выругался, друзья удивленно переглянулись, они ни разу не слышали от него мата. Матерящийся Белов — это нонсенс, до сегодняшнего дня они и представить себе не могли, что этот упертый на учебу тихоня знает такие слова.